Глава 12. Малоун мгновенно оценил ситуацию. Итак, Кирк пришел к ним с оружием. Черт, как же они прошляпили это дело. Им и в голову не пришло обыскать его. Тем более, что лично ему кое-что в этом Кирке не понравилось уже с первой минуты. Звонок Стефани лишь упрочил его сомнения. «Те двое. Ваши сообщники?» — произнес Малоун, и это был не вопрос, а констатация факта. «Было бы точнее сказать, что они работают на меня». Люк стоял прямо почти по стойке смирно. В глазах явно читалось: «Этого ублюдка нужно брать прямо сейчас». Ответный взгляд просигнализировал: «Нет, не сейчас». Кирк взвел курок пистолета. «Эх, с каким удовольствием я вышибу ему мозги!» «Так что тебе придется делать то, что я скажу». «Полиция прибыла слишком быстро», — заметил Малоун. «Тела убитых наверняка отыскались бы в воде, но не так быстро. Да и полиция не сразу вышла бы на наш след». «Значит, это ты вызвал легавых?» «А как еще я мог выманить вас? Вышибить отсюда, чтобы вашего духа не было в городе?» «Затем были эти двое в море. В нужное время, в нужном месте. Они могли оказаться там только по одной причине». Коттон ткнул в Кирка пальцем. «Ты сообщил им». «К чему было устраивать этот цирк?» «Мы решили, что узнаем больше, если внедримся в стан врага. Ваш агент уже давно крутился вокруг нас. Все выспрашивал, вынюхивал, да выведывал. Мы терпеливо наблюдали за ним, но потом решили, что вариант с перебежчиком существенно ускорит дело». «И поэтому ты пожертвовал двумя своими людьми». Лицо Кирка исказилось гневом. «Этого мы не планировали. Они должны были лишь придать нашему замыслу больше достоверности, надавить на вас, усилить угрозу. К несчастью, вы предпочли их убить». «Твоему Салазару должно быть есть что скрывать. Он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Ему не нравится, когда ваше правительство сует нос в его жизнь». «Наш человек мертв?» — спросил Люк. «Даже если и нет, то скоро будет мертв. Мы рассчитывали заманить вас в то самое место, где его содержат, и разобраться сразу со всеми. Но вы все испортили, натравив полицейских на моих людей». «Прошу меня извинить», — язвительно ответил Малоун. «Будет лучше, если мы разделаемся с вами здесь. Пустой склад, что может быть удобнее? А пока подождем, пока сюда подтянутся мои люди». «Они знают, где нас искать?» — поинтересовался Малоун. Кирк пожал плечами. «Для этой цели сгодятся мобильники». «Похоже, пора действовать». «Так ты Данит?» — спросил он у Кирка. «Самый настоящий и преданный своему долгу. А теперь бросай оружие!» Сразу видно, что парень любитель. Лишь идиот требует у противника бросить оружие. Профессионал всегда его отбирает. Малоун сунул руку за борт пиджака и нащупал свою беретту. Но вместо того, чтобы бросить пистолет на пол, нацелил его на Кирка. Тот отпрянул назад, но дуло от виска Люка не отвел. «Не глупи», — пригрозил он. «Иначе я убью его». Малоун пожал плечами. «Давай, мне наплевать. Я уже устал от этого засранца». Правым глазом он покосился на короткий ствол беретты. В последний раз Коттон был в тире 4 года назад. Навык уже, конечно, не тот. Но тогда, в открытом море, выяснилось, что стреляет он все-таки еще неплохо. Правда, здесь темно. Тем не менее, он отбросил сомнения и прицелился. «Брось пистолет на пол», — повторил Кирк, повысив голос. Взгляд Люка был прикован к Беретте. Однако парень старался не терять хладнокровие. Малоун мог ему только посочувствовать. Оказаться между двумя стволами? Да, такому не позавидуешь. «Считаю до трех», — сказал в ответ Коттон. «Пистолет лучше опустить прежде, чем я закончу счет». «Не будь идиотом, Малоун! Мои люди будут здесь через секунду». «Один». Он увидел, как напрягся палец Кирка, прижатый к спусковому крючку. Дилемма ясна. Либо Кирк сейчас прикончит Люка, пустив ему пулю в голову, и тогда Малоун стреляет в него, либо разворачивается и стреляет в Малоуна. Впрочем, он вряд ли успеет. Пуля, выпущенная из Беретты, окажется быстрее его. Единственное разумное решение при данном раскладе — опустить пистолет. Впрочем, любители редко поступают правильно. «Два». Коттон нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Пуля впилась Кирку в голову, и он качнулся назад. Взмахнув руками, Данит повалился на бок и рухнул на пол. «Три». «Да ты рехнулся, чувак!» — крикнул Люк. «Ты едва не отстрелил мне ухо!» «Забери его пистолет!» Люк уже и сам потянулся за пушкой Данита. «Малоун, тебе место в психушке! Смотрю, ты любитель вышибать чужие мозги! Я мог бы скрутить его! Мы могли бы взять его живьем и потом расколоть!» «Можно подумать, у меня был выбор. Этот козел был прав. Скоро сюда пожалуют гости». Малоун открыл дверь и, выглянув на мощеную брусчаткой улочку, проверил, нет ли опасности. Неужели никто не услышал выстрел? В 30 футах от него на соседней улице прогуливались люди. Площадь Эйбро находилась левее, примерно в 50 футах отсюда. Впереди маячила громада собора Святого Николая с его подсвеченным зеленым куполом. «Забери у него телефон», — велел он Люку. «Уже забрал. В таких вещах я кое-что соображаю». «Тогда перетащи тело вон туда, за те прилавки, и быстрее пойдем отсюда». Сделав, что ему было сказано, Люк направился к двери. Они вышли наружу и зашагали по тихому переулку в сторону многолюдной Конганс-Ньюторф, самой шумной из площадей города. Плотный поток машин медленно объезжал статую короля Христиана V. Королевский театр был ярко освещен, так же, как и отель «Англетер». В кафешках квартала Нью-Хавен на дальнем краю площади, примыкающем к берегу, было полно людей. «Да». Он сумел задержать двух данитов на площади Эйбро, однако полицейские их скоро отпустят. Если Кирк говорил правду и даниты идут по его следу, им с Люком нужно поторопиться. Малоун зорко оглядывал запруженную людьми площадь, лихорадочно обдумывая правильное решение. Они перешли улицу и поспешили к автобусной остановке. В Копенгагене замечательный общественный транспорт. Коттон частенько им пользовался. Автобусы ходили весь день, каждые несколько минут. Вот и сейчас один уже стоял у тротуара, выпуская пассажиров и впуская новых. «Телефон», — сказал Малоун Люку, и тот протянул ему мобильник. Коттон небрежно сунул его за задний бампер автобуса. Двери закрылись, и автобус поехал в северном направлении к Королевскому дворцу. «Это на время займет внимание тех, кто нас ищет», — пояснил он. «Думаешь, он говорил правду?» Малоун кивнул. «Он рисковал, когда раскрыл свои карты. Ошибочно полагал, что контролирует ситуацию». «Верно. Чувак облажался. Он не знал, что имеет дело с безбашенным ковбоем». «Мы должны лично наведаться в то место, которое он упомянул. Хотя это и пахнет явной подставой. Коттон указал в южном направлении. «Моя машина припаркована там, в нескольких кварталах отсюда. Где находится поместье Салазара?» «В Каллунборге», —